житие преподобного Антония, столпника Марткопского. Память 19 января, 1 февраля. Преподобный Антоний, столпник Марткопский, один из 13 каппадокийских святых отцов, основателей грузинского монашества. Сведения о них помещены 7-20 мая, пришедшие в Грузию в VI веке. По преданию, он принес в Грузию первый отпечаток на черепице с подлинника едесского изображения нерукотворного Спаса. Поселился на уединенной горе, названной в его честь Марткопской, что значит «уединенный», где основал обитель и построил храм в честь нерукотворного образа Спасителя. Последние 15 лет своей жизни преподобный Антоний подвязался на столпе, почему и получил название «столпника Иверской церкви». Столб этот, разрушенный временем, сохранялся еще в прошлом столетии, а монастырь, основанный преподобным Антонием, существовал до середины XVIII века. По окончании своей земной жизни преподобный Антоний был погребен в устроенном им храме. На его гробнице, привлекавшей множество верующих, совершались чудесные исцеления. Память преподобного Антония совершается Грузинской церковью 19 января, 1 февраля и 16-29 августа в храмовый праздник Анчахсхатской церкви в Тбилиси, где хранилась чудотворная икона нерукотворного Спаса, принесенная преподобным.